Но мне кажется, что в этом в значительной мере виновата старая карга-наложница Джао, которая все время устраивает скандалы и портит ей настроение. Характер же у Танчунь замечательный, не хуже, чем у Бао Юя. А вот Дзя Хуаня любить никак невозможно. Была б моя воля, я бы его давно выгнала из дому. Но раз уж Танчунь возымела намерение заняться экономией, я ее поддержу. По крайней мере, теперь я в этом не буду одинока. Если говорить откровенно, я бы готова была молить небо, чтобы ее дали мне в помощницы. Тогда ни о чем не пришлось бы беспокоиться. Да и госпоже была бы прямая польза. Если б я из своих личных интересов не оказал ей поддержку, это было бы с моей стороны слишком жестоко. А ведь нужно действовать осторожно и все время оглядываться, чтобы подготовить место для отступления. Если поступать слишком круто, люди меня возненавидят. В каждой их насмешке будет таиться кинжал. Тогда будь у нас с тобой хоть по 4 глаза и по 2 сердца, стоит где-нибудь оступиться, как все погибло. И если в такой напряженный момент на первый план выступила Танчунь, которая приняла на себя управление хозяйством, вся ненависть людей, накопившаяся против нас, остынет. И еще одно. Я знаю, что ты умна, но боюсь, что не сможешь быть достаточно твердой. Танчунь хотя и барышня, но она прекрасно разбирается в делах и в речах осторожно. Да она и грамотнее меня, и характер у нее намного круче моего. Пословица гласит, хочешь выловить разбойников, поймай сначала главаря. Танчунь начинает устанавливать свои порядки, и, разумеется, первым долгом займется мною. Если она станет придираться ко мне, не спорь с нею. Напротив, хвали ее и оказывай ей всяческие знаки уважения. Не бойся этого. Мою репутацию ты не уронишь. Будет хуже, если мы начнем с ней спорить. Вы все же считаете меня глупой, госпожа, перебила ее Пин-Эр. Ведь я так и действую, а вы вздумали поучать меня. Мне казалось, что кроме меня ты ни в грош никого не ставишь, поэтому я захотела тебя немного поучить, — с улыбкой призналась Фэнзе. А то, что ты сама до этого докопалась, доказывает, что ты умнее меня. Ишь, как разволновалась. Только и слышно «вы», «я». Вам не нравится, что я говорю «вы», — улыбнулась Пин-Эр. Вот моя щека, бейте. Я привыкла к такому обращению. «Ах ты дрянь!» — воскликнула Фэнзе. «Хочешь подсчитать, сколько я совершила ошибок? Ведь ты видишь, что я больна, и еще вздумала меня раздражать. Ну ладно, я на тебя не сержусь. Иди сюда, садись, пообедаем вместе. Все равно никого здесь нет». В это время вошла Фэн-Эр в сопровождении нескольких девочек-служанок, которые внесли столик. Фэнзе съела немного супа из ласточкиных гнезд и 2 чашечки маринованных овощей. Затем Фэн-Эр поставила на столик 4 блюда для Пин-Эр и положила рис в ее чашку. Пин-Эр уперлась коленом в край кана и, согнувшись вместе с Фэнзе, начала обедать. После обеда она прислуживала Фэнзе, пока та полоскала рот, а потом сделала несколько указаний Фэн-Эр и отправилась к Танчунь. Во дворе ее встретила тишина. Все уже разошлись. Если вы хотите узнать о том, что случилось впоследствии, прочтите следующую главу. Глава 56, повествующая о том, как благодаря сообразительности Танчунь были уменьшены расходы, и как своей мудростью Бао Чай сумела всем угодить. Между тем, Пин-Эр, пообедав вместе с Фэнзе, подала ей полоскательницу,